В деле была фотография? Вот, Ульрика достала из сумочки фото покойника 7-летней давности. Красавец. Раздутые щеки, выпученные глаза. Я с трудом узнала одного из членов экспедиции Фалька, который держался слегка особняком от остальных. Это он говорил про артефакты подчинения. В деле было что-то еще, имена свидетелей, протоколы допросов. Там не было фотографий, а ведь вы с Матиасом можете опознать их только в лицо. Эх, нам бы в архив вечных новостей. Петер назвал самую скандальную, но и самую информативную для полиции газету от Йенсбурга. В ней были все интересующие нас обычно подробности. Любовники и любовницы, скандальные карточные проигрыши, долги, ссоры, драки, грабежи, дуэли, убийства и, конечно, похороны. Из незаметной двери на противоположной стороне коридора неожиданно вышла уже знакомая нам сестра Милосердия. «У нас есть библиотека», — сказала она, улыбнувшись приятной улыбкой. «Там хранятся подшивки всех от янбургских газет за последние 12 лет. Иногда пациентам нужно погружение в то время, когда... Впрочем, извините, не буду мешать. Библиотека на втором этаже». Мы, не сговариваясь, двинулись к лестнице на второй этаж. В этой библиотеке я была, когда первый раз приходила за Гером Клаушвицем. Библиотекарь, как и тогда, отсутствовал. Только полки из светлого дерева, корешки книг, простор и большие окна. «И где искать подшивки?» – спросила я. «Минутку», – ответила Ульрика. «Здесь все организовано, как в лучших университетах». Она подошла к какому-то пюпитру с большими продолговатыми клавишами, который, однако, торчал почти рядом со входом, но ближе к полкам. Я его не заметила ни в первый раз, ни теперь. Понажимав на клавиши, Ульрика сказала, как хорошо было бы иметь артефакт, самостоятельно выбирающий нужные лица на фотографиях. Вопрос был в том, что опознать нужные лица могли только мы с Эггером. Подшивки нашлись благодаря подсказкам с пюпитра. Газеты за сентябрь 7-летней давности мы разделили поровну и стали методично рассматривать все фотографии, на которых отметился советник. Мне Ульрика подсунула все выпуски за неделю, когда был сначала убит, а потом похоронен хаусмайстер советника Ганс Эльцер. На фото советник выглядел совсем расстроенным, но, как правило, его снимали в кругу домочадцев, а в статьях муссировалось, как дорог был молочный брат герцога всему семейству. Иное дело похороны. Там фотограф постарался на славу, снимая мужчин с траурными повязками на руках и женщин, их было совсем мало, в черных платьях и шляпах с вуалями. То ли мне повезло, то ли сработал дар ищейки. Но нужные лица обнаружились почти сразу. Вот Фальк стоит не очень близко к гробу, но и не совсем далеко. Рядом с советником члены правительства, военные министры в траубе, выражают соболезнования. Других военных нет, это и понятно. Где же еще двое штатских, ради которых мы тут сидим? Ага, вот и первый. На последнем снимке, где фотограф запечатлел опоздавших. Он почтительно помогал выйти из коляски и очень-очень пожилому господину. Кто это? Я ткнула в почтенного старца, передавая газетный лист Петеру. Как? Ты не помнишь? Удивился он. Он был начальником тюремного ведомства. Часто к главному полицмейстеру заходил. Да, возможно, этот тип подвязался по тюремному ведомству. Он как раз говорил, что полно пленных. А где их полно? Ясно, в тюрьмах. Но он не сменил на посту почтенного старца. Придется изъять газету из библиотеки «Белой тишины» и... Вот вы где? Выпалил Эггер из коридора, распахнув дверь. Прибыл замминистра, и он из тех штатских, которых я не узнал. Фрайлайн Штальм. «Пора начинать дипломатический отстрел», – кровожадно подумала я, пожалев, что прямо сейчас устранить своего первого штатского я смогу действительно только Майером. «Гюнтер Блау?» – не менее кровожадно воскликнула Ульрика. «Вот бы сразу его и обработать. Мы мыслили в унисон, но у нас еще не было готовых артефактов. Дерьмо. У нас не было даже записей, да и что смог прослушать Агастес за такое короткое время?» Но Ульрика, никогда особо не влюбившая авантюры, рвалась в бой. «Я сейчас домой осмотрю записи Агастеса. Если там есть хоть что-то подходящее, то сразу к Лео. Задержите этого засранца до моего возвращения». Эггер с сомнением кивнул. «Я надеялась, что у нас получится, а Петер не сомневался. Ничего. Не в этот раз, так в следующий. Теперь мы их знаем. Что, нашли второго? Нашли. Не опознали. 7 лет назад он был никем. И Блау 7 лет назад был каким-то... Письмоводителем канцелярии министерства развел руками Эггер, закрывая за нами дверь библиотеки. Представьте только, за 7 лет из письмоводителей в замминистры. Наверняка за блестящей карьерой стояли советник и ворованные артефакты. А вы откуда знаете? Не удержалась я. Теперь мы спускались вниз по лестнице и старались говорить тише, склоняя головы друг к другу. Почему-то это не вызывало ни отторжения, ни неловкости, как будто с Эггером мы проработали вместе столько же, сколько с Белой или Дитером. Он же из Министерства иностранных дел. Я поднял его досье. У нас есть досье на всех их служащих, выезжавших за границу. На потенциальных шпионов, пояснила Ульрика перед тем, как исчезнуть в портале. Времени на вопросы, в том числе и о том, откуда Эггер так быстро добыл досье, не осталось. Мы остановились у двойных дверей кабинета самого Клаушвица. Внук знаменитого деда достал из внутреннего кармана кителя что-то похожее на полицейский свисток и дунул в него. Я ожидала услышать резкий звук сигнала, но не услышала ничего. Зато собачки нервно задергали ушами. Неслышный нам свист предназначался им. Я не успела спросить, что это за команда, потому что Эггер немедленно толкнул створку двери, и мы вошли. Диспозиция выглядела так. Сам Клаушвиц и Эссандия Амвелий удобно расположились в креслах друг напротив друга. Разделял их добротный стол темного дерева, вокруг которого стояли еще несколько кресел. Ференций, все-таки добритый наголо, был облачен в традиционный терцийский костюм. Отсутствующий глаз закрывала черная повязка. За спиной его инвалидного кресла стояла высокородная Лильяс. Нашковидный ученик и стрелок в кабинете отсутствовали. Нужный нам замминистра иностранных дел Герблау. Он сильно изменился, сразу бы я его не узнала. Нервно ходил по наборному паркету от окна к окну. Мужчина нехорошо раздобрел. Ульрика про таких говорила. Ожирение, подагра, потенциальная апоплексия. Изменилось выражение лица. Стало более хищным, что ли. Изменилась даже походка. Хотя при подагре неудивительно. Как это вы не отдадите высокородного Эссанди, послу его страны? Так хочет сестра пациента, которая оплачивает его лечение, понимаете? В таких категориях аргументы Герблау воспринимал, но все равно был недоволен. Мы планировали продемонстрировать миру единение Терции и Шендюлмарка, показать всем, как работает наша доблестная полиция рука об руку с армией, спасая иностранного подданного. Посол хотел наградить, тут он заметил нас с Петером, и кивнул, продолжая. Лейтенанта Штальм и спецагента Шульца. Не волнуйтесь так, ваше превосходительство, давление сподскочит. Как целитель вам говорю, прервал тираду сам. Времени почти не осталось. А как мы будем действовать с такими нарушениями протокола? Простонал Блау. Ведь скандал же? Скандала не случилось. Когда объявился посол со свитой, высокородная Лильяс низко поклонилась Клаушвицу. Оставила брата, подошла к послу и что-то тихо ему сказала. Посол, в свою очередь, кивнул Амвелию, раскланялся с Клаушвицем и Блау, сунул последнему какие-то мешочки из черного бархата и исчез в портале вместе с Лильяс и свитой. Скандал, обхватив голову руками, упал в одно кресло Блау. «Что я скажу министру?» «Герблау, позвольте взглянуть, что в мешочках», — твердо потребовал Эггер. «Там оказались по паре крупных алмазов и наградные грамоты на наши с Петером имена». Блау воспрял духом и засобирался во свояси. Ульрики не было. «И как мне задержать этого вора?» Полушаги от министерского кресла на нужное время. Герблау, мы должны составить опись и передать алмазы в фонд Министерства иностранных дел. Вы же не откажете мне в этой просьбе? Похлопать ресницами вроде бы несложно, но никогда на тебе парадный мундир лейтенанта криминальной полиции. Он посмотрел на меня, как на сумасшедшую. Но тут и Петер повторил за мной. Да, ваше превосходительство, опись необходима. Посол передал алмазы вам лично. Ну хорошо, давайте составим. Падая обратно в кресло, ответил Блау. Эггер перемигнулся с дедом и тут же получил стопку чистой бумаги и самопишущее перо. Эссанди Амвелий без разговоров встал, поклонился, подошел к инвалидному креслу и покатил Ференция к выходу. «Могу предложить вам успокоительного чая», — сказал сам, безо всякого сочувствия. «Не откажусь, сердечко и вправду пошаливает», — согласился замминистра. Эггер набрасывал текст описи. Герр Клаушвиц подошел к двери и крикнул, чтобы принесли чай номер 7. И в этот момент собачки вышли из-за моих ног и вальяжно разлеглись почти что в центре кабинета. «Пресветлые небеса! Это же гробовская охотничья!» — экспрессивно воскликнул Блау, тут же забыв про скандал и про свое будущее объяснение с министром. «Откуда они? Это псы Гера Клаушвица?» «Нет, это мои», — скромно сказала я. «Немедленно скажите, как вам удалось их заполучить?» «О, это длинная история», — косясь на Эггера, заметила я. Наверняка тот сигнал, что он дал перед входом и заставил мою четвероногую охрану выйти из тени именно сейчас. А второе наверняка. Он знал про интерес Блау из досье. Видимо, Ульрика была права, и всех щенков без исключения продавали военному министерству. Но как? Ведь отказали даже... Он осекся. Советнику? Предположила я. Блау не ответил, но и так было ясно. Ему. Тут принесли чай номер 7, а Клаушвиц как-то незаметно исчез. Да, мне очень повезло. Продолжила нести свою ахинею я. Вы только взгляните, какие красавцы. Экстерьер бесподобен. С жаром согласился замминистра. Продайте их мне, фроляйн, я готов предложить любые деньги. Видите ли, собаки слушаются только меня. Что еще говорить? Как тянуть время? Но они же с рождения тренированы слушаться особого свистка. Возразил чересчур осведомленный Блау. Ульрика, где ты? Пейте чай, напомнил Эггер. Да какой тут может быть чай? Два пса породы гробовская охотничья. Да вы поймите, фроляйн, я их хочу. Я с ума схожу? Ну и зачем же так? Сладко пропела о счастье, наконец-то вошедшая Ульрика. Мы сейчас решим вашу проблему. О, фрау Вальдан! Замминистр вскочил и кинулся целовать ручку Ульрики. Где она обзаводится такими знакомствами? И главное, когда успевает. Понимаете? Доверительно сообщила она. Потенциальной апоплексии. Фролайн Штальм моя лучшая подруга. И продаст вам собак ровно за ту цену, что мне придется заплатить за новое покрывало тахримского шелка, взамен испорченного этими зловредными псами. «Вы дитя света, дрожайшая фрау!» – воскликнул осчастливленный Блау. «Но вам придется пройти процедуру перенастройки собак на хозяина», – продолжила Ульрика. «Я расскажу вам, как это делается, да и артефакт при мне. Фредди, прости, но так дальше продолжаться не может. Твои псы сожрали все мозговые кости, диванную подушку, оплевали ковер, и в довершении ко всему мой любимый тахремский шелк. Прости, покаянно склонила голову я, хотя точно знала, ничего тому покрывалу не стало, и не шелковое оно было вовсе. Собачки, я не хочу вас отдавать, а придется, ехидно ответил Эггер. Да, дело в том, что Гер Никонеску, заводчик гробовских охотничьих, мой близкий друг, пояснила Ульрика. И ты, дорогая, обещала, что будешь больше заниматься с собаками, а не только валяться с ними на постели. Прощайся и на выход. Настройка на нового хозяина происходит наедине с животными. Ульрика достала из сумочки память моря и подала раковину Блау. Мамочка моя, а собачкам это не опасно? У них же такой острый слух. Там запись, продолжила Ульрика. Подносите к уху, а потом повторяете то, что услышали. Эггер первым развернулся к выходу и незаметно достал свисток. Его звук опять услышали только собачки и послушно легли на пол. Меня затрясло, я попыталась броситься к моим милым. Да, я по-настоящему стала считать собак своими. Хвостатым друзьям, но твердая рука Петера перехватила меня и повлекла вслед за капитаном. «Не торопитесь», – ворковала Ульрика. «Да, кстати, расплатиться вы можете этими мешочками, я как раз покрою все расходы. Буду только рад. Куда мне девать эти алмазы? Они так сильно упали в цене», – ничуть не возражал Блау. «Остаток разговора я уже не слышала», потому как, очутившись в коридоре, накинулась на капитана с вопросами про собак. «Да не волнуйтесь так», – досадливо сказал он. «Вы же поняли, что на собаках артефакты. Сейчас я включил защитный купол. Они не услышат ни единого звука». Вот что успели записать Гер Кларк и Агастес? Это волновало и Петера. Наконец вышла Ульрика, плотно закрыв за собой дверь и нервно подкрутив локон. «Я так боялась опоздать, но все, получилось». «И как? Что там на записи? Если по порядку, то...» Она перешла на терцийский и сказала: «Но откуда мне знать, что? Ведь я терцийским не владею». «О, высказался Петер. Прямо сейчас?» Сжалился надо мной один Эггер и перевел. «Если очень вкратце, то забудь и умри, как я». «Нет, не сейчас, ведь Ференци еще жив», ответила Петеру Ульрика. «Выводите собак. Откуда ты узнала про собак? Эмоции зашкаливали. Я так переживала за своих хвостатых. Да, просто подслушала ваш разговор. А как вы сделали запись?» Я нашла в стенограмме Агастеса более-менее подходящие фразы. Но он еще не закончил, так что я надеюсь, в следующий раз выйдет лучше. А Лео немного усовершенствовал память моря. Теперь фонограмму сможет услышать только тот, кому она предназначена. Хвала пресветлым небесам. Хоть Эггер и сказал про артефакты защитное поле, полностью я успокоилась только теперь. А когда мои гробовские охотничьи вышли из кабинета, я бросилась к ним обниматься. Они же на радостях облизали мне все лицо и руки. Петер философски подал мне свой платок. Эггер предложил отвезти в комнату гигиены. Ульрика вернулась в кабинет, помахав нам рукой, и исчезла в портале вместе с дезориентированным Блау. «Вот кого вам надо в контрразведку сманивать», — сказал Петер Эггеру. «А не нашу милую краткую фрайляйн Фредерику. Я не сманиваю», — тут же перевел стрелки Эггер. «Это гермайор». Что же касается фрау Вальдан, впрочем, это мое личное мнение. Умывшись, я задумалась, что станет с Ференцием. Его все-таки забрал Амвелий, а то ведь клиника Гераклаушвица – неукрепленный гарнизон. Эггер терпеливо объяснил. Насколько я понял, Амвелий дал второй шанс своему ученику. Он будет постоянно находиться с Ференцием, выполнять назначение целителя, обеспечивать его безопасность. Бедняге ученику придется постоянно переезжать с места на место, не задерживаясь нигде дольше 2 недель. Иначе их с Ференцием быстро разыщут. «За год будет ясно», – продолжил Эггер. «Сможет ли он вернуться на родину, а ученик продолжить обучение? Думаете, за год в Терции сменится власть?» – подключился к обсуждению Петер. «Вряд ли. Но я все равно не посоветую деду оставлять Ференция в белой тишине. А вот о том, кто хочет вашей смерти, фрайляйн, я постараюсь разузнать все». «Да бросьте, капитан, не стоит беспокойства», – отмахнулась я. «Я так скажу. Черный тысячник всегда предпочитал радикальные методы», – спокойно сказал Петер. «Впрочем, у нас и своих проблем хватает. Надо навестить Лео и узнать, что он там наработал». Примечание автора. Черный тысячник. Приближенный терцийского султана, глава отряда, лично переданных султану воинов. Конец примечания. «Вы езжайте к Лео, а нам с фрайляйн надо отчитаться о проваленной дипломатической миссии», выдал Эггер с недовольством. «Еще и ваша неадекватная подруга умчалась с Блау, небеса знают куда. Ульрика сделает все как надо. Надоел. Надо все-таки узнать, чем она ему так насолила. Мы не стали заходить к Геру Клаушвицу, чтобы попрощаться. Нынче же вечером все снова должны были собраться у Ульрики и продолжить работу с артефактами. Отправив Петера к Лео, мы с собачками и Эггер вернулись к майору. Тот был крайне недоволен. «Упустить такой шанс! Капитан, вам стало жалко шпиона? Фрайляйн, он пытался вас убить 3, поправьте меня, если ошибаюсь, раза. И вы просто-напросто отпустили его сестру к послу?» Майор был прав. Лильяс могла что-то знать. Ведь обмолвилась, что из ее брата сделали то, что сделали. Но у нас на первом плане был Блау. «Стрелок тоже может быть в курсе», — вмешался Эггер. «Вот и поговорите с ним», — приказал майор, пока его не убрали. «Мне было все равно. Майор не мой начальник. К тому же теперь я понимала, что суд над исполнителем – вещь бесполезная, а заказчика из-за границы попробуй привлеки. Тем более, если заказчик – сам черный тысячник». «Разрешите выполнять?» – поднялся Эггер. «Выполняйте», – махнул рукой майор. Я вышла вместе с капитаном, хотя майор предлагал чай. Эггер спросил, не хочу ли я поговорить со стрелком. Я не хотела. «Хорошо. Отправлю вас к Геру Кларку, и раз уж Гершульц вновь в строю, собаки возвращаются в казармы». «Как? Как я без них? Второй раз за день расставаться? Только теперь всерьез. Я смогу их навещать? Это служебные собаки. Проводники и так 2 недели будут перенастраивать их на себя. Не стоит вам снова сбивать настройки. И нет никакой возможности? Дерьмо. Я лейтенант криминальной полиции. Лейтенанты не плачут». «Не плачут, я сказала. На этих псов потрачено уйма средств. Это собственность военного министерства». «Вы, бесчувственный солдафон, более обидное слово я проглотила. Отправьте меня к Лео. Закончим с делом, я сам съезжу к Никонеску. Обычно в каждом выводке бывает выбраковка. Найдем вам щенка, обещаю. Зачем мне какой-то щенок, когда есть мои славные собачки?» Я резко шагнула в открытый портал, стараясь не оборачиваться. Не хотела, чтобы они видели мои слезы. «Да что с тобой, Фредерика Паулина?» – встревоженно спросил Лео, увидев мое лицо. «Все же хорошо. Первого обработали? Или фрайляйн? Вы же знали, что рано или поздно это случится». Петер протянул мне чистый платок. Пока я старалась успокоиться, он объяснил Лео, что я слишком привязалась к служебным собакам контрразведки. «Не пугай так, Фредерика Паулина». Лео быстро перешел в свою уютную небольшую кухню. «Тебе надо выпить горячего шоколада со свежим рогаликом. Когда-то это было универсальным средством от всех моих бед. Теперь, конечно, шоколад и рогалик притупили боль, но она почему-то никуда не ушла. Я сидела на низком стульчике, у Лео вся мебель была ему под стать, у полукруглого стола из знаменитой коллекции маркграфа Меттеркиля. Маркграф разорился, и коллекция ушла отдельными лотами с молотка. и думала, что Ульрика, возможно, права насчет рацио и эмоцио. «Ничего, фраляйн, будет у вас щенок», — успокоил Петер. «Не нужна вам гробовская охотничья, вам нужен...» «Петер, ты хоть не начинай», — сердито ответила я. «Давайте лучше работать. Лео, спасибо за шоколад». «Работать так работать», — пожал плечами наш недоартефактор. «Тебе я поручаю важнейшую часть подготовки. Ты же знаешь, что я сделал настройку раковины на этого блау». Я кивнула. «Раковина не сработает в случайных руках. Не пострадают люди, которые могут оказаться рядом. Сплошные плюсы. Вот иди и добудь мне личные вещи, а лучше ногти, кожу, волосы, любые телесные жидкости оставшихся 10. Жидкости оставшихся 10. Да, я понимаю, но кто, если не ты? К вечеру жду результат». «Легко сказать. Я ведь даже еще не узнала, кто 10-й и где его искать. И как, скажите, я должна проникнуть на территорию закрытой базы Эфтиля и в военное министерство? К вечеру? Чем скорее, тем лучше. Советую начать с Академии Генштаба». «Почему?» «Потому что там сегодня какое-то совещание, где будет даже Эфтиль», — ответил Петер. «Надо как-то связаться с Джонасом. Интересно, как связывается с ним матушка?» «Ой, да нет ничего проще!» Фредерико Паулино фыркнул Лео. «Довольный, что смог отвлечь меня от переживаний. Вы же брат и сестра? Вот артефакт связи. Нужна только не кровь», — перебила я, чуть ли не отшатнувшись. «Слеза или слюна тоже вполне подойдут. Тратить слезы на Джонаса нерационально. Я плюнула». Артефакт был чем-то похож на тот, которым пользовался Эссанди Амвелий. Широкий браслет, в середине которого отшлифованная до блеска квадратная площадка. Плюнув, я попала именно туда. «Фредди, что случилось?» – спросил голос Джонаса с непривычной заботой. «Ничего, я просто соскучилась. Живем в одном городе, а видимся только у родителей в усадьбе». «Фух, я уж испугался, что у тебя опять проблемы». «Ну да, проблемы», – согласилась я. «Хочу тебя видеть». «А ты в академии? Мне надо попасть на совещание, которое там у вас происходит». «Свяжись со мной минут через 10», – ответил брат и оборвал связь. «Как работает артефакт, я не поняла. Вроде плевала я, а отключился он. Почему?» «Немного недоработанный», — объяснил Лео. «Надо бы найти к нему пару, тогда связь будет двухсторонней». «Какой план, фраляйн?» — спросил Петер. Он даже не сомневался, что в академии мы будем вовремя. «Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, генералы такие же люди, как и все остальные. Они пьют, едят, кашляют, писают, чихают, курят и сморкаются, так же, как и мы, простые смертные», — назидательно произнес Лео. «И если я все-таки не полный идиот, то после совещания будет банкет, или фуршет, или просто выпивка. Я советую сразу запастись одежонкой горничной. Пройдешь на банкет, соберешь стаканы, из которых они пили. Кто пить не будет, у тех аккуратно вырвешь по волоску. Лучше я зайду в курилку, там тоже можно много чего набрать». Петер явно не хотел, чтобы я дергала волосы у высшего генералитета. «Ты, Петер, как себе это представляешь? Как я буду потом из кучи окурков нужные отбирать? А ты, дружище, плоховато меня знаешь. Уж если Фредди переоденется в горняшку, то я...» Он расправил плечи, поднял воротник, стряхнул невидимые пылинки с того места, где на предполагаемом кителе должны располагаться погоны. «И кем же ты пройдешь в курилку?» — с умеренным любопытством поинтересовался Лео. «Каким-нибудь генералом или военным советником из союзной Малиании? Уж какой мундир найду», — ответил Петер. «Ух ты, мне бы такое в голову не пришло». Впрочем, сейчас рацио работала не в полную силу. Я все еще думала о собачках. Надо переключиться. Узнать у Джонаса про банкет, выяснить, кто будет обслуживать генералов. Если столовая академии, то придется попотеть. Вот если они пойдут пить куда-нибудь в ресторан, то там проблем не будет. Я просто покажу метродотелю свой полицейский значок и прикажу выдать мне форму местной обслуги. Брат не артачился. Когда я связалась с ним во второй раз, он только спросил, над каким делом я работаю. Подумав, я сказала правду. Убийство полковника Танао. Хоть внешняя связь между ворами артефактов и гибелью Танао отсутствовала, я знала, она есть. Я видела монету в 1,5 имперских марки. И никто не убедит меня, что все это не звенья одной цепи. Джонас подтвердил, что Эфтиль прибыл. Начальник академии, само собой, был на месте. Трое из генштаба тоже. Не было докторов Граббы и Беккета, а также управляющего делами министерства Эфкофа. Пятеро уже хорошо. Плохо было то, что банкет планировался в стенах академии. Джонас сказал, что я могу рассчитывать лишь на роль посудомойки, так как обслуживали высших офицеров исключительно младшие чины. «Да, Петер, не быть тебе малянским генералом», — прокомментировал Лео. Оказалось, что попасть в академию с черного хода – расплюнуть. Посудомоек всегда не хватало, меня пропустили чуть ли не со слезами радости. Петер в интендантском мундире сослался на генерала Эвкофа, приславшего его проследить, что академия не ударила в грязь лицом. А банкет прошел на высшем уровне. Столько генералов разом я не видела даже на парадах по случаю дня рождения императора. Пресветлые небеса, хорошо, что я только выглянула разок из кухонного коридора. Там был знакомый мне генерал Кроненберг и этот напыщенный майор из его свиты, бывший однокашник брата. Майоров на банкет не пускали, но свитские, их было чуть ли не вдвое больше, слонялись по академии, что создавало для меня дополнительный источник нервозности. Конечно, в одежонке посудомойки и в платке, повязанном по самые брови, узнать меня было сложно. Но вдруг он из глазаст. Кухня академии была поделена на три зоны. В одной готовили, стоял дым и чад, носились повара и их помощники. В другой – разносчики, рядовые или младшие сержанты. В парадной форме, белых перчатках и фартуках забирали подносы с наполненными тарелками. В третью – приносили тарелки грязные, стопками, стопищами. Пожрать наши генералы умели и любили. И тут же начиналась работа посудомоек. Мамочка моя, в жизни не подрежусь больше на такое. Хорошо, что хоть воду тут подогревали, зато вместо специальной смеси мыла и соды, как у нас в усадьбе, использовался каустик, от которого руки краснели и чесались. Петер устроился гораздо лучше. Он разливал напитки и лично подносил их наружным лицам. Потом его задачей была отметить стакан, из которого пил тот или иной фигурант, и передать мне. Я выбегала из моечной в облюбованную кладовку, активировала артефакт, выданный Лео, и стакан исчезал в портале. Потом хватала с полки чистое полотенце и бежала назад. Один раз показалось, что тот майор из свиты Кроненберга обратил таки на меня внимание, что он вообще забыл возле кухни. С пятым стаканом все никак не получалось. На меня уже косились разносчики, потому как я нервничала и разбила пару тарелок. Кто из них сволочей не пьет? Нам ведь еще сегодня надо разыскать остальных, кто не был на совещании в этом дурацком банкете. В своем теперешнем посудомоечном виде я даже не могла заглянуть в зал, где происходило все действо. Наконец Петер появился у входа без стакана и подал знак, что пора убираться. Знаю, так делать нехорошо, но у одного воришки я отобрала малианский порошок. Эту штуку изобрели алхимики из соседней Малиании, и пользовалась она невероятным спросом. Дунешь на крохотную горсточку, и через миг никто тебя здесь не вспомнит. Главное при этом самой не вдохнуть. Любой целитель или хороший эмпат восстановит память за пару минут. Но я надеялась, что до этого не дойдет. Но была какая-то посудомойка, куда-то потом делась. День отработала, а деньги не получила. Нет, уж об этом точно никто не вспомнит. Петер, как мы и договаривались, ждал на улице. Мне кажется, фраляйн Эвтиль нежить. Нежить? Постойте, погодите, Эвтиль. Вел себя адекватно, никого не кусал, разговаривал членораздельно. Да и потом его лично видела Ульрика. «Уж она-то нежить распознает на раз. Что ты имеешь в виду?» – спросила я, переварив информацию. Оказалось, что генерал не ел, не пил. В туалете, закрывшись в кабинке, проглотил какую-то пилюлю из красной бонбоньерки и спустил воду в унитаз. Петер, проявивший чудеса эквилибристики, чтобы увидеть все это, остался незамеченным. Не упокоил генерала на месте только потому, что у него не оказалось пуль с серебряным сердечником. «С ума сошел? Нас бы расстреляли без суда и следствия. Пусть сами стреляются, ими нежить командуют». Раскипятился он. «Интересно, советник в курсе?» Но волосок у Эвтиля Петер все-таки спер. Снял с фуражки, подавая генералу головной убор, так что материал для исследований был. «Давай-ка сразу к Ульрике», — решила я. И тут в моей голове прорезался знакомый любимый голосок. «Фред, ты случайно не в курсе, что делают на перевале Великана доктор Тауматург Беккет и генерал Эвков? Вот как это происходит, когда кто-то использует одностороннюю связь. Ты просто слышишь голос в голове. А отвечаешь вслух? Нет, папа, я их даже не знаю. А что случилось? Говорю же, Тауматург и генерал сидят на перевале Великана, держатся за головы и отказываются сойти с места. Видно, придется самому их вытаскивать. Не позорить же перед егерями. Нет, ни в коем случае. С жаром поддержала я отца. Знаешь, мне все это не нравится. Пусть ими занимается их начальство. Или контрразведка. А то в связи с последними событиями это и для тебя может быть нехорошо. Ты начальству доложил? Все начальство на совещании. С философским смирением ответил отец. Позвони майору Брендмауэру. Майоров на совещание не звали. А ты откуда знаешь? Сегодня общался с Джонасом. Молодец, дочь. Позовешь своего Эггера? Куда? Я не сразу поняла, о чем он, думая лишь о двух ворах на перевале. На бал, который организует твоя мать. Я бы хотел его видеть. Конечно, бездумно ответила я, и связь оборвалась. Вот так новости. Страж сработал на отлично, отправив генерала и тауматорга на южную границу наших владений. Мы вернулись к Лео, чтобы, во-первых, он сделал 3 простых артефакта без настроек для гостей перевала Великана. Интуиция подсказывала, что вскоре там окажется и доктор Грабе. После того, как генералы и тауматорг постучались лбами в защиту стража, им с лихвой хватит и уже опробованной на Блау записи. Во-вторых, нужно было связаться с Эггером и желательно не по телефону. На перевал Великана нужно идти втроем. «Ты, как всегда, Фредерико Паулино», – заявил Лео. 2000 заданий в минуту. Мне отложить персональную настройку артефактов?» «Да, Лео. Ты сделай настройки, пока мы будем снимать господ Кофа и Беккета с перевала». «Опять без обеда?» – простонал Лео. Для него это было сродни катастрофе. После Лео мы с Петером связались с родным управлением и узнали, что доктор Вальдан давно на месте и занимается утренним трупом. Тратить время на неродное управление теперь было неразумно. Надо вытаскивать Эггера навстречу немедленно. «У доктора Вальдан есть портальник», — напомнил Петер. «Точно. И я даже не спросил, откуда он у нее. Дежурный при входе. Хвала святым небесам. Не орал, что нас срочно требует главный полицмейстер. Так что мы прошли прямо в морг, кинув лишь взгляд. Ульрика быстро передала работу своему практиканту. «Ну что, как Блау?» — сразу спросила я. «Сначала это». Петер солидно подал ей волосок в пакете для вещдоков. «Что это?» — заинтересовалась Ульрика. «Это волосы в тиле. Сможешь проверить, человек он или уже нет. А есть сомнения?» Петер рассказал ей то же, что и мне. «Проверю», – обещала Ульрика и перешла к истории Блау. Налицо все признаки расстройства памяти. Дезориентирован в пространстве. Не узнает знакомых, не помнит текущий год, число и день недели. На свое имя отзывается через раз. Я сказала, что встретила его в сквере на улице. Он показался мне слегка не в себе, так что я отвезла его домой и посоветовала жене вызвать целителя. «Целителя? Это не опасно?» «А вот и выясним», — легкомысленно отмахнулась Ульрика. Его жена обещала держать меня в курсе. Но если Ульрика легкомысленно машет рукой, переживать не о чем. Струна заоблачной арфы, усиленная магией, память моря — это вам не крученики с кислой капустой. Тем более, что лучший целитель империи на нашей стороне. Теперь нам срочно нужен Эггер. Вернулся к насущному Петер. «У вас, док, ведь есть портальник?» «Есть. А что за срочность? Лео ведь еще не закончил настройку». В ответ я с удовольствием рассказала, что 2 из 3 военных, которых не было на совещании... «В каком совещании?» – перебила Ульрика. Пришлось добавить пару слов о том, как я портила руки каустиком. Ульрика тут же выдала мне лавандовой воды, чистое полотенце и какой-то новый суперкрем. Пока я говорила о наших гостях с перевала Великана, руки почти удалось привести к норме. «Значит, вы сейчас в горы? В этом?» «Немедленно за зимней формой!» Ульрика с некоторых пор слишком переживала о моем здоровье. «Как мы объясним это Левицки?» – возразил Петер. «У него отношение с интендантшей складывалось не лучшим образом. Она не считала, что спецагенты должны получать форму на ее складе. Тогда сначала ко мне за одеждой, заодно проверим, что еще поназаписывала Гастес». Ульрика махнула своему практиканту и открыла портал домой. «Где ты взяла портальник?» – наконец-то спросила я. «Купила», – с легким удивлением ответила она. «Не так и дорого, всего-то сумма в 2 раза превышала мое месячное содержание. Конечно, я могла попросить денег у отца, но гордость не позволяла». «Глупо. Я ведь и у дяди могла попросить». Но какое-то ненормальное нежелание одалживаться перекрывало все порывы здравого смысла. Агастес предъявил записи. Петер просматривал их, пока Ульрика выдавала мне теплые вещи. От сапог до перчаток на меху. Когда меня экипировали полностью, она позвала. «Гершульц, покопайтесь в том шкафу. Там есть что-то теплое из мужских вещей. Я тут нашел кое-что». Петер прочел по-терцийски. «Хорошо», – одобрила Ульрика. «Проклятие на голову виновника и всех потомков. Потомков обрежем, а проклятие умирающего на струне заоблачной арфы снять не сможет ни ведьма, ни экзорцист». «Ребят, мне уже жарко», – пожаловалась я. «Пора за Эггером». Ульрика открыла портал. Подчиненные майора бегали туда-сюда, как укушенные. Где в этой суматохе найти капитана? Пришлось идти на голос майора. Тот орал в бешенстве, как потерпевший. В его ведомстве случилась чрезвычайная ситуация. Стрелок, которого Эггер безуспешно допрашивал все это время, каким-то образом самоубился, едва оставшись в одиночестве. То ли вояки просмотрели у него артефакт, то ли быстродействующий яд. Словом, еще одна ниточка оборвалась. А все высшее командование в это время развлекалось на банкете. Так что просьбе отправить с нами одного Эггера вместо целого отряда майор лишь обрадовался. Зато Эггер был расстроен. Еще бы. Безрезультатный допрос и самоубийство фигуранта. Не прибавить, не убавить. «Что там у вас на перевале?» Спросил он лишь то, за что зацепилось его сознание. «У нас много всего», — ответила я. «Клео, пожалуйста». Лео с ворчанием выдал 3 готовых артефакта, и следующим пунктом стал памятный валун у перевала Великана. Других ориентиров я дать не могла. Как раз там и находился егерский патруль, обнаруживший 2 неадекватных в генеральском мундире и шинели с нашивками в виде черепа и скрещенных костей, официальной форме военных талматургов. Опустив приветствие егеря, уже опустошившие дневную норму согревающей жидкости, наперебой стали говорить, что эти странные господа появились из ниоткуда, и это ниоткуда не было порталом. Уж совсем за безграмотных нас не держите. Эггер, как старший по званию, приказал немедленно возвращаться в гарнизон. Солнце уже садилось, и хоть территория была свободна от оборотней, лучше бы патрулю вернуться засветло. Я объяснила, что от перевала они вернутся засветло, только если открыть им портал. Эггер, без сомнений, отправил 3 егерей в гарнизон с наказом передать полковнику Эвштальму его пожелания здоровья и благополучия. Я смотрела на 2 воров, которые действительно сидели ровно на границе баронства Штальм и не обращали ни на что внимания, держась за головы. «Ну что, голубчики, говорить будем?» – ласково спросил обоих Петер. Реакции 0. Но мы все-таки попытались задавать вопросы, особенно меня интересовал Тауматург. Ульрика еще в Вильямштате говорила, что он одноглазый. Теперь меня очень занимало, так ли это? Может, под повязкой у него такой же артефакт, как у Ференция? Что у вас с глазом? Никакой реакции. Но я попыталась. Аккуратно отвела повязку наверх и в сторону. Нет, ни глаза, ни артефакта. Зато рот у Беккета открылся. Пшла вон, шлюха подзаборная. Ага. На что-то он все же реагирует. Но продолжить общение нам не дали. Петер зафиксировал руки Тауматурга, а Эггер поднес к его уху раковину. С генералом Эвкофом мужчины поступили так же, после чего фигуранты вообще перестали двигаться. Теперь следовало решить, ждать ли доктора Грабе. И если ждать, то сколько. Потому как солнце действительно садилось, а господа воры в их летней форме даже за полчаса после заката могли получить обморожение. Все почему-то смотрели на меня. Да, мне было тепло, благодаря заботе подруги. Вот остальным... Эггер вообще не обращал внимания на перепады температуры в горах. Петер, кроме куртки, ничего у Ульрики не взял. «Возвращаемся, как сядет солнце», — приняла решение я. «Куда?» — задал резонный вопрос Петер. «Я думаю, сразу в госпиталь», — ответил Эггер. Ясно же, что генерал и Тауматург занимались чем-то не очень безопасным. Проводили какие-то эксперименты, что подорвало их здоровье. «Очень хорошо», — одобрил Петер. «Майор вас прикроет в случае чего?» «У майора и так из-за меня проблемы», — честно признался Эггер. «Почему из-за вас? Самоубийство стрелка не ваша вина?» «Думаю, у него изначально был запасной план. Думаю, все-таки яд, если не удастся уйти порталом». «Да», — подтвердил Петер. «Черный тысячник не любит провалов». «Свидетелем, чему я был лично». Эггер, конечно, кивнул, соглашаясь, но настроение это ему не прибавило. Неудачный сегодня день, и доктор Грабе не пришел. Все будет выглядеть очень странно, если завтра утром на перевале обнаружат замороженного начальника медслужбы военного ведомства. А это нехорошо. Вопросы будут задавать. Тот же майор заинтересуется, что всем вдруг понадобилось на землях баронства Штальм. Закат в горах. Красивое зрелище, особенно если тебе не надо убегать от стаи оборотней. Сегодня был ясный вечер, предвещавший холодную ночь. Пики, покрытые белыми шапками, не тающего даже летом снега. Отсюда, с перевала, в малиновом закатном свете выглядели как волшебные замки прекрасных дам и отважных рыцарей. Возможно, даже драконов. Темнота упала внезапно. Вот только что последний луч солнца отразился от далекой вершины Юнисфрау, и все. Эггер и Петер подняли на ноги жертв жадности. Я подталкивала их сзади, поэтому лишь потом увидела, куда попало. Элитный военный госпиталь. Стерильная чистота, полуарочные окна, белые двери. растения в катках, мгновенно среагировавший персонал. Дежурный целитель выслушал нашу сказочку совершенно бесстрастно, развернулся и ушел к пациентам. Мы тоже развернулись и ушли порталом к майору. Он уже не орал, управление затихло, ожидая новой грозы уже утром. «И что это было, по-вашему?» – спросил Брендмауэр, пока я стягивала меховую куртку. «По-моему, это продолжение дела Танау», – заявила я. «И это еще не конец», – поддержал Эггер. «Мне очень не нравится, что мы обнаружили одного из высших должностных лиц нашего ведомства вместе с Тауматургом Беккетом, приписанным к базе Эфтиля», – уточнил майор. «Да, любопытно, что они делали вместе и как попали на перевал. Помнится, именно Эфтиль приезжал тогда в Вильямштадт с приказом о зачистке места преступления, и его Тауматург постоянно спорил с нашим», – задумчиво добавила я. «И еще этот Беккет сказал тогда про Танау, что Петер своим выстрелом загубил прекрасный опытный образец. Почему я об этом не знаю?» – спросил Брендмауэр у Эггера. «Потому что источник не заслуживает доверия», – с каменной физиономией ответил Эггер. «А это уж позвольте решать мне, капитан. Майор и так сегодня был зол». «И я его понимала, потому что Ульрика заслуживает доверия как никто. Мы думаем», – сказала я, взглянув на Петера, и тот кивнул, «что Тауматург и его начальство проводят на базе запрещенные эксперименты, возможно, с запрещенными артефактами. И, скорее всего, что-то пошло не так. Так что те двое, которых мы сняли с перевала, стали жертвами собственных действий. Я давно рекомендовал своему начальству вынести вопрос о базе Эфтиля на рассмотрение советника», – высказался и Петер. «Эфтиль для нас неприкосновенная фигура», – едва не прорычал Брандмауэр. «Он ведь один из немногих, с кем советуется император».